Глава 10. Услышала царица Савская молву о Соломоне, о славе имени Господнего, и пришла испытать Соломона загадками. Она прибыла в Иерусалим с огромным караваном верблюдов, груженных благовониями, несметным количеством золота и драгоценными камнями. Пришла к Соломону и говорила с ним обо всем, о чем хотела. Но о чем бы она ни спросила, Соломон отвечал ей. Не было такого вопроса, который был бы неясен для царя, и на который он не мог бы ей ответить. Узнала царица Савская, какая у Соломона мудрость, увидала, какие постройки он построил, и что подают у него за трапезой, и как рассаживаются его приближенные, и как прислуживают его слуги, и как все одеты, и что пьют они, и какие всесожжения приносит он в храме Господа, и дух у нее захватило. Так сказала она царю. «Значит, правду слышала я у себя в Саве о твоих деяниях и твоей мудрости. Я не верила слухам, но теперь пришла и своими глазами вижу. Мне не рассказали и половины. Мудрость и богатство твои превосходят все, что я о тебе слышала. Счастливы твои люди, счастливы твои приближенные, что они всегда рядом с тобою и слышат твою мудрую речь. Благословен твой Бог, Господь, благоволивший ради извечной любви своей к Израилю, дать тебе израильский престол и поставивший тебя царем, чтобы творил ты правду и суд». Она подарила царю 120 талантов золота, несметное количество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не привозили такого количества благовоний, как привезла царица Савская в дар царю Соломону. А хирамовые корабли, ходившие в Офир за золотом, привезли из Офира очень много дерева альмук и драгоценных камней. Из дерева альмук царь сделал украшения в храме Господа и во дворце, а также арфы и лиры для музыкантов. С тех пор и до ныне столько дерева альмук не привозили и даже не видели. Царь Соломон дал царице Савской все, чего пожелала она и попросила, а сверх того, что сам захотел дать с царской Соломоновой щедростью. И пустилась она в обратный путь, в страну свою, со своим караваном. Каждый год Соломон получал 666 талантов золота, это не считая податей, торговых доходов и дани, поступавшей от всех царей Аравии и от наместников провинций. Царь Соломон сделал 200 больших щитов, обитых золотом. На каждый такой щит пошло по 600 шекелей золота. И 300 малых щитов. На каждый такой щит пошло по 3 мины золота. Эти щиты царь поставил в зале Ливанского леса. Еще сделал Соломон трон из слоновой кости, обитый чистым золотом. 6 ступеней было у этого трона и круглая сверху спинка, а справа и слева — подлокотники, и у каждого из подлокотников стояло по льву. А на 6 ступенях стояло 12 львов, по одному на каждой ступени с каждой стороны. Ни в одном царстве никогда такого не было. А кубки у царя Соломона были все золотые, и вся утварь зала Ливанского леса была из чистого золота. Серебра не было. Его во времена царя Соломона не ставили ни во что. Ведь у царя были на море таршишские корабли вместе с флотом Хирама, которые каждые 3 года привозили золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов. Соломон превзошел всех царей земли богатством и мудростью. Весь мир жаждал увидеть Соломона и послушать ту мудрость, которую вложил ему в сердце Бог. И каждый, приезжая, приносил свой дар. серебряные вещи, золотые вещи, одеяния, оружие, благовония, коней и мулов. И так год за годом. Соломон создал колесничное и конное войско. Колесниц у него было 1400, а конницы — 12 000. Он разместил их в крепостях, специально отведенных для колесничного войска, а также у себя в Иерусалиме. В его правление серебра в Иерусалиме было что камней, кедра, что сикамор в предгорье. Лошадей Соломону доставляли из Египта и из Коэ. Царские купцы покупали их в Коэ. Колесница, доставленная из Египта, обходилась в 600 шекелей серебра, а лошадь — в 150 шекелей. Затем купцы поставляли их всем хетским и арамейским царям.